Иоанн Павел I, римский папа, венецианский кардинал Альбино Лючани, избранный на папский престол в августе 1978 года, после смерти Павла VI и взявший имя Иоанна Павла I, был главой римско-католической церкви недолго, всего 33 дня. Его скоропостижная смерть породила множество кривотолков. Почти никто не поверил в официальную версию о том, что Альбино Лучани скончался от инфаркта, пишет журналист, очевидец событий. Незадолго до кончины папу тщательно осматривали врачи и не обнаружили никаких признаков болезни, признав его здоровым человеком. По Риму тут же поползли смутные слухи, что это была насильственная смерть. Их появлению в немалой степени способствовала историческая традиция. За долгую историю Ватикана редкий папа умирал своей смертью. Взять хотя бы только тех пап, которые приняли имя Иоанн. Иоанн VIII был отравлен и добит молотком. Иоанн X задушен подушками. Иоанн XII умер от побоев разгневанного мужа одной из своих любовниц. Иоанн XIV умер в тюрьме голодной смертью. Иоанну XVI перед смертью выкололи глаза, отрезали нос, язык, уши и так далее и тому подобное. Слухи о насильственной смерти Иоанна Павла I постепенно затихли. Бомба взорвалась в 1984 году, когда английский журналист Дэвид Яллоп выпустил сенсационную книгу «Именем Божьим». В ней он убедительно доказывал, что Иоанн Павел I умер не естественной смертью, а был отравлен. Яллоп побывал в Ватикане сразу после кончины Альбино Лучани и собрал много свидетельств, подтверждающих его версию. Среди них и таинственное исчезновение личных вещей покойного документов, которые папа готовил в последние дни, и отказ от вскрытия тела, и поспешная кремация, избивчивые показания об обстоятельствах кончины папы статс-секретаря Ватикана Жанна Вийо, первым оказавшегося в личных покоях скончавшегося. По мнению Яллопа, решение убрать нового папу было связано с его планами провести в Курии широкие реформы и кадровые перемещения. В частности, он намеревался расследовать скандал с ватиканскими финансами, заменить статс-секретаря Жанны Вийо, а также группу других лиц, занимавших в Ватикане ключевые посты. О своем решении Иоанн Павел I сообщил самому Вийо. На следующий день папа был найден в своей спальне мертвым. Книга английского журналиста произвела в Италии сенсацию. Ватикан, конечно, все отрицал. Однако информационный еженедельник «Панорама» напечатал обширный репортаж, где приводились новые детали заговора за стенами собора Святого Петра. Корреспонденты обратили внимание, что почти все лица в списке деятелей римской курии, в том числе сам Жан Вийо, входили в состав тайных масонских лож. Конечно, журналистское расследование – это не юридическое доказательство, и, скорее всего, смерть папы была естественной. Мало ли людей, внешне как будто здоровых, скоропостижно умирает от внезапных сердечных приступов. Однако сомнения, которые заронили журналисты, останутся в мире навсегда, поскольку Ватикан не решился на вскрытие тела Иоанна Павла I и проведение экспертизы независимыми экспертами. В истории цивилизации стало одной тайной больше.